Ситуация. Отношение к школьным оценкам неоднозначно. При правильном их использовании они могут стимулировать работу учащихся, отражать норму требований по предмету, определять социальный статус ученика, как отражается оценка на статусе ученика. Решение. Отличники зачастую смотрят на всех свысока, проявляют гордость, стараясь самоутвердиться, а троечники, наоборот, смотрят из-под лобья, даже походка у них иная. Но статус оценок зависит и от того отношения, которое демонстрирует учитель. Школьные оценки многолики, в них видна человеческая принципиальность и беспринципность, доброжелательность и недоброжелательность, планомерность и сиюминутный расчет.